по заказу не пишет, не выставляется, критика о его существовании, по-моему, даже и не подозревает, и картин его, кроме друзей, никто не покупает. С удовлетворением потыкал он себя пальцем в грудь. Жену уморил, в больнице лежит. Она любит этого бандита до исступления. Завидно. Лапин говорил в прежнем шутливом тоне, но в нем чувствовались отголоски застарелых споров. «Выпьем за чудаков. Их любят женщины». «Нет, братцы, что в нашей встрече самое лучшее?» Чубарев восхищенно обвел взглядом мастерскую. «Что мы есть? Скажи, Сева», — спросил он, указывая на портрет юноши, задевший его за живое. «Ты сам себя нарисовал, а?» «Это его сын Олег», — ответил Лапин. «Он в 44-м, уже к самому концу, погиб». «Вот оно как! Прости, не знал», — повернулся Чубарев к художнику. «Ну, тогда за них, кто не вернулся, за их память. Все равно ведь они есть». Они стоя выпили, помолчали, думая каждый о своем. Их объединяла не только молодость и все с нею связанное, их объединяли и потери, понесенные каждым. И опять первым не выдержал самый нетерпеливый Чубарев. Вспомнил какой-то совершенно стершийся из памяти случай с Лапиным на гимназическом балу. Ужаснулся, как быстро все пролетело. И теперь, когда он знал уже точно адрес, еще раз подошел посмотреть на портрет погибшего сына Севы Ростовцева. «Скажи, Сева, — спросил он немного погодя, — вот Лапа говорит, что тебе трудно, но почему так? И можно ли тебе чем-нибудь помочь? Что, я что-то не так сказал?» — спросил он, заметив, что Лапин сдвинул брови. — Все так, Олег, — улыбнулся Ростовцев. — Дело лишь в том, что Лапа меня характеризовал сейчас с высоты своего академического пайка. А ведь мне ни от кого ничего не надо. Поймите, ребята, жизнь коротка. Нужно уметь освобождаться от всего лишнего, что мешает в дороге. У меня есть все необходимое, а от лишнего я вовремя освобождаюсь. Ну, например, от счастливых концов в книгах, и академиков в том числе. Он иронически поклонился в сторону Лапина. Чубарев снова огляделся, словно отыскивая подтверждение последних слов хозяина. Действительно, почти полное отсутствие посторонних мелочей, поразительная замкнутость. Какой-то одной раз и навсегда установившейся духовной сфере, пожалуй, составляли суть этого только что открывшегося ему мира.